«Ну, рассказывай». Голос оказался много ниже привычного нам обоим, и он рассмеялся, уронил голову в подушки, встряхнулся и сел, поднимая меня. «Кто раскрасил мир? Кто каюту переделал? И почему ты такая странная?» «Я? Это было уже возмутительно. На себя посмотри». «Вот еще, это неинтересно. У тебя волосы мягкие и пахнут душицей. Странно, а чем раньше-то пахли? Ух ты, переливчатые! У меня что-то с памятью, Ник. Там все ужасно серое и пустое. Почему я не помню последнее время?» «От какого момента?» «Мы сидели на лестнице. Стоп, это мне, похоже, снилось. Мы были тут, и ты убедительно просила не ходить в гнездо. Только как же было не ходить? Ага, точно, мы туда добрались, и потом все». Он озадаченно взъерошил волосы совершенно незнакомым жестом, удивился, даже осмотрел собственную руку, еще сильнее усомнился в ее принадлежности декану Эллару и замер. «Я ж погиб. Довольно долго там в Междумирье сидел и бродил. Боль, сны, потом вообще не пойми что. Ник, я здоров? Может, просто очень удачно и в нужную сторону сошел с ума? Как тебе сказать?» — улыбнулась я. «Ты был на пятом уровне гнезда и отключал контроль обручей волвиков. Тебя отравили. Вылечить не удалось, доза пирана была слишком большая, и я решилась на эту глупость. Ты — удачный результат проекта «Технобок». Поздравляю. Айри, которому вернули утраченное, кроме крыльев, конечно». «Айк», — он снова улыбнулся, — «помню, ты говорила, все это невозможно и неважно. Почему ты другая? Ты и раньше мне была родной, но не так. Стала намного красивее, если это возможно вообще, и ближе, и нужнее. У меня такое глупое ощущение, что я тебя совсем плохо знаю. Иди сюда, не мерзни. Я точно такая же, только злая от недосыпа. Ты другой. Врачи вчера брали очередные пробы тканей и говорят, ты вряд ли проживешь теперь жизнь Айри. Может, лет 150, точно не больше, как обычный волвик. У тебя другой рост, волосы, цвет глаз, и мне так больше нравится. Но вот с юридической точки зрения, Пейлин Тарин Эллар умер, зря я имя зубрила, и ты, безымянный Айк, уже не декан даже, хоть и мой муж. Хорошо, что не наоборот. Он опять не расстроился. Пошли, где тут зеркало? Наговоришь, не знаю чего. Он глядел долго и удивленно. Дергал себя за волосы, вертелся, рассматривая мех воротника, утыкался носом в стекло, изучая глаза, наконец пожал плечами, состроил глупую рожицу, оскалил зубы и порычал. Определенно, от черноглазого Айри осталось немного, и я никогда не пожалею об утраченном. Спокойный, сосредоточенный декан, живущий по расписанию и внимательно изучающий, как можно мне угодить. Он все делал правильно и очень старался, усердно менялся, изучая мои привычки. Айк меняться не будет, он вполне самодостаточен и думать не станет, как нам лучше организовать свое время. У него уже куча идей в голове и никакой научной организации досуга, зато совершенно первобытный энтузиазм. 5 утра, еще полно времени до подъема, 2 часа. У Лайла все живут по графику. Декан сейчас оделся бы торопливо и бросился в рубку отчитываться перед Релотом. Он рассмеялся, когда я ему описал ожидаемые действия. Оказывается, ради каких-то там дел Айки жен по утрам не бросают, тем более, когда соскучились и вообще толком не помнят многое важное. Например, у меня глаза не серебряные, как твердил глупый Айри, а все же зеленые, теперь он уверен. Очень светло-зеленые, удивительный цвет, а волосы... И тут нас позвал дед, пребывающий в глубоком отчаянии. Эл со вздохом отпустил неизученные толком пряди и влез в штаны невнятного фасона, недавнее изобретение Сидды, от которого поочередно отказались все волвики, и по доброте душевной подбросили новинку дизайна мне. Забавная вышла цепочка. Ял с облегчением обнаружил маловато, но вдруг сгодятся 4-му. Ринг великодушно подарил Эйму. Тот был почти согласен, он и рассказал Сидди про актуальные тенденции молодежной моды, потом прятался от Лайла и Ринка у Нимора, а точнее у Мары, что наводит на размышления. Эйм утонул в штанах и огорченно отнес Саю, который задумчиво покрутил подарок в руках и передал с младшей дочерью для Лела. Тот наверняка не решится расстроить девочку. Дальше не знаю, мне их просто подкинули под дверь. сине-серые, мешковатые, извинящие при каждом движении бесчетными пряжками и молниями. Кто бы мог подумать, что Брусса, жившая на Релоте в незапамятные времена, так живо воспримет современную моду. Лайл, Волвик, вполне способный к широким взглядам, иногда морщился от ее дизайна. У девочки есть вкус, но порой решения слишком неожиданны, как эти штаны. Декан бы возмущенно взвыл от одного их вида. Этот тоже взвыл. Ему очень понравилось. С восторгом натянул, влез в опасно потрескивающую майку прежнего Элла, дождался меня, усердно шнурующую любимые пилотские ботинки, и мы побежали по коридору. Он на ходу учился двигаться в незнакомом теле, вполне совершенном, но непривычном, спотыкался, рефлекторно цеплялся когтями за стены, шипел, рычал, смеялся, но двигался все проворнее и скоро уже догнал меня, предложил на перегонки. Лифт ему, видите ли, не интересен. Дед сидел под дверью собственной комнаты, захваченной Яли. Смешно уже само по себе, прежде было, помнится, наоборот. Он был рыжий до красноты, чем еще активнее улучшил наше настроение. «Порода эймов сказывается», — зашипела я в ухо мужу, намекая на золотистую гриву Рилы. Впрочем, кое-что уцелело и от Юнтера. Он был почти знакомо сердитый и непререкаемый. «Где вас, щенков глупых, носит столько времени?» Рыкнул и вздрогнул. «А чего он хотел? Лайлова кровь. Тот еще голосок, стены вибрируют». Добавил почти шепотом, опасливо оглядывая коридор. «Ника! Она там заперлась и плачет. Я ее даже не видел толком. Что у вас за беда?» «Разберусь», — пообещала я. «Эл, сидеть!» И он со звоном и хрустом обрушился на пол рядом с дедом. Декан бы, пожалуй, возмутился, а новый доволен игрой. Я стукнула костяшками пальцев в дверь и потянулась к ее сознанию. Яли узнала, прошла, открыла и втащила меня в комнату, резко щелкнув замком. Глаза красные, вид помятый, на полу валяются тряпки, накопленные после общения с Сидой, и отдельно старое серебряное платье в сухих пятнах крови. Я ту жуткую историю знаю. «Рила! Рила, просыпайся, у нас проблемы!» Услышала вроде. «Сида! Ох, и крикливо я поутру!» «Я отсюда не выйду», — решительно сообщила новоявленная затворница. «Не могу носить это платье. Мне про то, что было, думать тошно. Остальное смотрится паршиво для данного случая. Почему я заранее не попросила длинное и торжественное у Сиды? Да потому что сама я еще хуже, с обгорелой головой, лысая. Вот и все. Катастрофа полная и окончательная». «Понятно». «Эй! Открывайте!» Задохнувшийся голос рыжий. «Ринг, отстань, сядь к остальным». Еще одна порция грохота в коридоре, шаги, голосок Сидды с аналогичным требованием и совершенно сокрушительный звук посадки Яла. Пока я впускала женщин, волки и айки усердно грызлись и жаловались на жизнь. «Они все сегодня как пьяные», — подумалось вдруг. «И понятно. К идеальному зрению еще можно притерпеться, отсидеться с прикрытыми веками, если не вмоготу, но прочее, слух, обоняние, чутье, осязание, так много информации, так ярко восприятие, что их основательно зашкаливает. А наглые волвики и рады, до побудки в хорошем обществе побеситься, куда как приятно. Ринг вон учит деда искать блох, благо у того мех густой, на зависть лысым, и Юнтер его внимательно слушает? Ну, знаете ли. Впрочем, Ял пошел дальше и предложил моему недекану повыть хором, и тоже не получил отказа. Дверь хлопнула, замок щелкнул, потрясенная Яли замерла на полуслове, проглотив половину жалоб, сраженная тоскливым и вполне музыкальным воем в четыре отменно крепкие глотки. Ясно. Эйм ознакомил таки волвиков с творчеством группы металлургов. Интересно, хоть кто-то на корабле еще спит? Вот так они и докричались до Релота. Они... «Там что делают, а?» — уточнила Яля очевидное. «Воют», — вполне буднично пояснила Рила, фыркая и пожимая плечами. «Одичал твой дед. Ведь в дом бедняжку не пускаешь. Показывай свою страшную лысину». Вот на том же месте Ника и то говорила, глубокий электрохимический ожог. На фоне угнетенной психики он не лечится ускоренно, — вздохнула наша слишком умная Яля. «А с чего вдруг угнетенный?» — фыркнула уже Сида, деловито подбирая вещи и развешивая в шкафу. «Отрастите ей хоть пару сантиметров, я сделаю остальное. Прическу, в смысле». «Остальное — это еще и платье», — пояснила я, принимаясь за голову больной и одновременно перечисляя. ни серебряная, ни белая, ни золотистая. Они ее нежную слабую психику жестоко и необратимо травмируют. Ни черная, слишком мрачная, ни зеленая. Она считает, что будет смотреться деревом, и что гораздо страшнее такое было у Рилы, и вдруг ее окажется хуже. Ни голубое, лучше, чем новое с вышивкой, у самой Сиды не получится. Ни коричневое, жуть, выдохнула Рила. Может, проще деда с Ирен познакомить? Убью обоих, мрачно предупредила Яли. Он на мне сразу обещал жениться, как только проснулся. И не серая, ну как лысина, отсутствует. Пошли Лиму будить. Вой оборвался мгновенно. Они просто задохнулись, наблюдая нас, ведущих травмированную, в кавычках, под большим полотенцем. Дед мучительно закашлялся, Эл скорчил новую рожу, ему это занятие, похоже, понравилось. Ял попытался пробиться к сестре, намекая на свои особые права ближайшего родственника, и был наспех побит. Даже Сида участвовала, у них в последнее время отношения стали куда живее. Ринг пожал плечами и позвал вожака. Напрасно, Лайл уже и так торопливо шел к нам. Замер ненадолго, рассматривая Айков, заулыбался. Хоть не мелкие получились, а то заставе было бы стыдно. Ринг, Ял, готовьте зал. Прочих по потребности зовите сами. Дед, пеки торты, не разучился? Это радует. Эл, проводи женщин и поздоровайся с Релотом, пусть тоже развлекутся. Яли, ты вчера до ночи рыдал. Ты же неразрешимый юридический казус, по его словам. Живой труп декана при исполнении, после полной остановки сердца, зафиксированной приборами, да еще посмертно пребывающий в должности начальника экспедиции. Да, доставай свои кольца. Я лично отберу молодняк таскать хвосты. Значит, чтоб два раза не обжарались наши толстяки на торжествах. Ниса, Бит, Аля, Виана и наша кормилица, принцесса Сида, отдельно Яли. Дед же не может вести свою собственную церемонию. 3 часа на сборы. Вожак величественно кивнул на хоровое заявление «Да, старший!» и удалился. Я чуть отстранилась от ядра группы, ведущей Яли, и задумчиво посмотрела на Элла. Все прочие бодрой рысью рванули выполнять указания. Дисциплина в стае не хромает, волвики тоже. Эл, исходя из мнения авторитетных психологов Релота, ты должен испытывать тяжелый стресс от резкой смены внешности. Мне прислали инструкции по реабилитации. Принудили перевести в бумажный, то есть пластиковый формат. Там толщина такая, убить можно. А от чтения я сама чуть не загнулась. Неуверенность в себе, ошибочная самоидентификация, раздвоение личности и так далее. Чернобурый мой, ты как, испытываешь? Не дождешься, гордо сообщил он, ловко выхватывая меня из группы. Я себя и чувствую совершенно иным. Стресс был бы, останься внешность прежней. И потом ты ж довольна. Я всего лишь наша половина, так что не могу спорить. Слушай, давай того, для массовости, тоже шлейф. Только в присутствии Лиммы, строго отрезал я. Она уже 2 месяц над деталями думает там, одна в стрессе. Удавит, согласно вздохнул, ладно. А когда взлет, капитан? Отпразднуем. И завтра же встанем на карантин. Полная герметизация корабля, дезинфекция, вакцинация и так далее. Все ужасы штатной предполетной подготовки в комплекте с переселением в новую среду обитания. Уже полная программа расписана, препараты заготовлены. 5 дней на Хьорте и 7 вверху, до орбиты и на ней. Мы дружно ввалились в рубку, занятую Тиэрто, изливающим безмерные страдания на скучающих и покорных слушателей. Риана, Ялита и Лиму, он жаловался на свою бесполезность. С Нави лучше, упоминая еще и бестактность, неумение строить модели, неуживчивость и прочие многочисленные несовершенства. Слушали и правда внимательно и не перебивая, но очень по-разному. Риан радовался возвращению старого знакомого и терпел его сомнения и вздохи привычно. Лим восхищенно наблюдала своего кумира в лекарском деле, которому можно все простить. Ялитый хищно надеялся пополнить штат Академии, пока прочие Айри не влезли в дело и не умыкнули гения на свои нужды. А гений заметил нас и смолк. Ялитый охнул. Лима совершенно несолидно взвизгнула, Риан рассмеялся. Эл выпрямился, картинно поклонился, покрутился на месте. «Даже лучше, чем я мог представить», — отметил Риан. «Что ж, мои дела в Академии завершены, поеду домой, или еще нет, разберусь». «Мутант!» — мрачно выдохнул Ялит. «Как мы его легализуем?» «А студенты уже чуть не плачут. Им никто другой, видите ли, не хорош. Впрочем, хоть бриться перестанут. Я уже шарахаюсь от целых глянцево-лысых групп на занятиях. У нас, калмуж, теперь модно рычать, не академия, а зверинец. Скоро начнут, помимо прочего, краситься прядями, — уверенно предположила Лима. Значит, дата прилета запланирована. Деточка, я вас жду. А что там в полотенце за чудо припрятано, да еще и с безупречными ногами Яли? Она и есть. У нас такая трагедия, — притворно вздохнула Рила. Спасай. Так, уважаемые, марш, займитесь делами. Госпожа Энзи понятливо кивнула и направила к дверям обоих безропотных Айри. Эл, ты что, застыл там? Тоже марш. У нас чисто женские вопросы. Он вздохнул и ушел. На Релоте щелкнул замок зала связи. Мы заперли рубку, сняли с Яли полотенце и изложили беду. Лима кивнула. Она ожидала именно такой проблемы. Потребовала вызвать Эйма, чтобы перенастроить связь на зал моделирования одежды. Полчаса спустя мы заперлись там, раздели невесту и представили при дочери львицы. Та смотрела долго. «Знаете, я думаю, надо заблаговременно принимать закон, запрещающий волчицам появление на пляжах», — задумчиво пробормотала она. «Ходячий комплекс неполноценности для всех дам. Особенно это. Везет же Айкам, однако. Я ли, девочка? А против красного ты не возражаешь?» «Нет», — она сразу заулыбалась, — «если длинный хвост и большой вырез на спине, хотя впереди тоже, и еще разрез сбоку». «Она мне будет ставить условия», — покачала головой львица. «Вообще не будет выреза, ребенок. Молчать. И разреза не будет. Хватит этого добра у других. Сида, дорогая, ты в кружеве как разбираешься?» «Плела», — закивала наша бруса. «Что, полностью из него? А за нее не подерутся там?» «Пусть дерутся», — милостиво разрешила Яля. «Это будет пошло», — поморщилась Энзи. «Красное кружево полностью нет, не надо. Коралловое в рыжину, верх, декольте, спина и рукава. И накидка. Вместо этого хвоста я о них уже слышать не могу. Ника, деточка, я так устала от шлейфов, что уже дважды укорачивала твой. Спасибо, очень вдохновляет». Час спустя мы ее одели. Рила тяжело вздыхала, радуя сестру Яла своими чисто женскими муками. Лайл прислал девочек для переноски хвоста, то есть в нашем случае накидки, их тоже одели в нужный цвет. Потом под дверью обнаружилась очередь из нервно переругивающихся волчиц. Все желали сделать торжественную прическу у Сиды. Массовое гуляние состоялось в большом зале, который получился из столовой после демонтажа переборок, еще нескольких соседних помещений. Прошлый раз нас было 3 с лишним десятка, а теперь более 300, считая детей, стариков и Айри. Витто вчера окончательно сдался, — гордо сообщил мне Лайл, выкроив минутку. Оказывается, вечером старейший пришел к вожаку и попросил разрешить ему жить в поселке. Раз мальчик так решил. Докатились. Теперь Айри сидит на празднике за детским столом и выглядит очень забавно. Такой серьезный, ответственный и важный. Ринг сообщил мне по секрету, что знает, о чем они говорят с Ясенем. Пришлось его разочаровать, и сама не глупее Волвика. Ясное дело, о бабочках. Этот тип обещает наловить малышу любых и обязательно осторожно, ничуть не повредив их хрупкие крылья. Бабочки, они разные бывают и по цвету, и по форме, а еще дневные и ночные. Большинство о таких дальних перспективах не рассуждало, наблюдая настоящий праздник впервые в жизни. Целиком ему отдавая себя, впитывая радость, для них это было удивительное и незабываемое зрелище. Я сидела, устроившись поплотнее у бока своего Айка, и потрясенно слушала то, что впервые ощутила ночью, когда чуть его не потеряла. Общее сознание стаи. Наше общее сознание, радость волвиков, ничем не похожа на людскую, и мир до встречи с ними был, как и сказал Эл, серым и пустым. Оказывается, для меня тоже. Все вместе общины, они гордились и удивлялись, слушали, смеялись, поздравляли, плакали, умилялись, планировали устроить для себя такое же позже. Каждый был свободен думать и действовать по своему выбору, совершенно не как Айри, которые вместе лишаются значительной части индивидуальности. В чем-то подобно нам с Элом. У нас ведь почти одна душа на двоих, что не мешает и ссориться, и думать разное, и спорить. Просто полностью не понимать друг друга мы не способны. Их общая душа — первый слушатель, умеющий понимать и сочувствовать, настраивающий всех и объединяющий в целое. Лайл. И я, самая глупая снавь мира, это поняла лишь теперь и запоздало кляла себя за слепоту и за то, что позволила ему идти в гнездо, рискуя собой. Они бы все осиротели. Впрочем, не мог не пойти. Он мне с самого начала пытался все объяснить, сказав, что остался с теми, кто в куполе. Он всегда с теми, кому хуже и труднее. Сегодня редкий день, когда он спокоен, свободен и отдыхает. Все счастливы, все вместе и объединены уже самим праздником. Лайл прав, волвики никогда не станут подобны Айри или людям, они другие. Нам просто очень повезло, что они теперь есть, всем повезло. С ними Релат изменится, станет лучше и чище. Но и сами волвики тоже станут иными, как малышня Яла, растущая в семье и сознающая себя и общину уже теперь. Не представляю, как и чему их учить, чтобы утолить голод к новому и не лишить детства. Лайл разберется, он наш вожак. Изменятся люди, которые получат совершенно новый опыт, и соседи, куда более живых и деятельных, чем Айри, хотя и не менее одаренных и умных. Что начнется уже к осени в Академии, подумать боюсь. Но более иных ощутят изменения Айри, потому что те из них, кто сейчас в этом зале, не страдают более по своим крыльям и не одиноки без всех генетических ухищрений вечных, такие, как есть. Они обязательно будут учиться у стаи Лайла медленно, трудно, со скрипом, слишком уж сильны в долгожителях традиции, но с пользой. Если уж не самых простых в общении Тиэрту и Витту пробрало, не устоят и прочие, это замечательно. Эл чуть морщил лоб, вслушиваясь в мои мысли, удивленно пригляделся к старейшему, прищурился хищно. Понятно, завтра начнет сманивать вакат. У него и правда труды Витту на особом счету. Сейчас бы занялся этим, но не получится, кто ему даст отвлечься от забот застолья. Памятливые волвики потребовали тостов и получили их даже куда более разнообразную и веселую подборку. Видимо, Айк обречен быть распорядителем праздников общины и вполне доволен своей участью. Как и дед, до смешного молода, выглядящий в новой рыжей шапке меха, огромный, счастливый и еще более непререкаемый, старший второй учитель и наставник.